Мне любопытно знать, а что домовые кушают? Это как кто? Сказал четвертый карлик. Мы, домовые, живущие в разных учреждениях, питаемся, как тараканы, тем, что вы, люди, роняете. Крошку хлеба там, либо кусочек булочки. Ну, сами понимаете, господин Колбаба, у вас людей не так-то уж много изо рта сыплется. А нам, домовым почтовой конторы, неплохо живется, сказал пятый карлик. Мы варим иногда телеграфные ленты. Получается, вроде лапши. И мы ее почтовым клейстером смазываем. Только этот клейстер должен быть из декстрина. А то марки облизываем, добавил шестой. Это вкусно, только бороду склеивает. Но больше всего мы любим крошки, заметил седьмой. Вот почему господин Колбаба в учреждениях редко крошки с мусором выметает. После нас их почти не остается. «Еще позвольте спросить, а где же вы спите?» – промолвил господин Колбаба. «От этого мы вам не скажем», – возразил восьмой старичок. «Ежели люди узнают, где мы, домовые, живем, они нас оттуда выметут». «Нет-нет, этого вы знать не должны». «Ну, не хотите говорить, не надо», – подумал Колбаба. «А я все-таки подсмотрю, куда вы пойдете спать». Сел он опять к печке и стал внимательно следить. Ну, так уютно устроился, что начали у него веки слипаться, и не успел он досчитать до пяти, уснул, как убитый, и проспал до самого утра.